В обоих случаях исцеления расслабленных Христос действует именно таким образом. Сначала создается для явления чуда обстановка, потом само чудо. Такой великий учитель, как Христос, мог создавать силы и мог ими повелевать. Какими другими словами можно было так высоко поднять моральное состояние человека, убежденного в том, что он страдает за свои грехи, что в сущности совершенно правильно, как не словами о прощении ему грехов? Из Евангелия мы знаем, что хотя Христос исцелял многих, но грехи прощал в чрезвычайно редких случаях. Ведь он не каждому исцеляемому говорил: «Прощаются тебе твои грехи», но лишь тем, которые за свои грехи отстрадали, которые страданием очистились и раскаялись не для того, чтобы грешить снова, но чтобы больше не грешить. Лишь таким он прощал грехи, которые простили себе сами, для которых грех был более невозможен. Две грешницы возливали драгоценные мира на тело его, но лишь одной, лишь Марии Магдалине он сказал: «Прощаются тебе грехи твои», ибо там было глубокое раскаяние с твердым намерением больше не грешить. Многие христиане, которые так легко получают прощение своих грехов, любят ссылаться на разбойника, которому Христос простил грехи, говоря: «Если Христос простил разбойника, то простит и меня, ибо я не разбойник». Говорящие так, если и не разбойники, то, наверное, фарисеи, что гораздо хуже. Разбойник был не хуже многих фарисеев, но он поскользнулся и попал на крест. Но, как говорит восточный философ Свами Вивекананда в своей книге «Философия Веданты», добро, совершенное им в прошлом, не замедлило принести плод. И он встретился с Иисусом в такой момент, когда у него было много шансов на освобождение, и когда было достаточно одного слова Иисуса для его освобождения. Таким образом, мы видим, что прощение грехов совсем не такое пустое и легко достижимое дело. Для того, чтобы получить прощение грехов от Отца Небесного, необходимо ликвидировать все свои кармические счета, необходимо простить всем своим ближним, необходимо, раскаявшись в своих грехах, перестать грешить. Такое прощение грехов получает каждая душа лично, в известный момент своей жизни, когда, испытав массу ударов судьбы, она в конце концов прозревает, сознает неправильность своего пути, раскаивается и решает начать праведный путь. Тогда появляется помощник, или видимый, как в случае с разбойником, или невидимый, который помогает душе освободиться от ее грехов. Но чтобы получить такое освобождение и очищение от своих грехов, каждый должен пройти свой крестный путь и свою Голгофу страданий. Конечно, строго говоря, никто, даже высочайший дух, не может простить содеянных прегрешений, ибо это противоречило бы закону кармы. Если лишь сам человек является единственным творцом и живым рекордом каждого побуждения, каждой мысли и каждого поступка своего, то кто же может без его личного непосредственного участия что-либо изменить в его существе, а следовательно его судьбу? Высокий дух может лишь помочь нам в наших усилиях преобразить нашу внутреннюю сущность, но это и все. Именно во всем нужна кооперация или сотрудничество. Так истинный смысл слов «прощаются тебе грехи твои», тот, что такой великий посвященный, каким был Христос, конечно, мог чувствовать ауру болящего. Он видел, что аура болящего в силу устремления и веры в высшую силу его повысила свои вибрации и потому могла воспринять воздействие его целительных лучей и таким образом очиститься от тяжких последствий, порожденных дурными поступками или же помыслами. Потому он был вправе сказать: «Прощаются тебе грехи твои». Так простить или искупить грехи означает вычеркнуть или изъять последствия их. И в этом процессе изъятия или искупления дурного поступка прежде всего производится как бы нейтрализование тех токов силы, которые возникли в ауре человека, в силу освобожденной им энергии при совершении им беззаконного поступка. Именно как один химический ингредиент может изменить весь характер субстанции, составленной из нескольких других химических ингредиентов, так и действие высокого порыва или качества может нейтрализовать и превозмочь следствие действий низких качеств в природе человека и таким образом изменить весь характер человека, как бы перерождая его.